Глава 1268. Призыватель чудес. Как только зелье оказалось в желудке Клейна, склизкие щупальца устремились в каждую клеточку его тела, разум Клейна разлетелся множеством слившихся с червями духа осколков, между его основным телом и марионетками больше не осталось различий, не было среди них и какого-то основного, главного. В какой-то момент времени Клейн оказался в сером тумане. Его полуцилиндр и плащ давно испарились, а из его тела появлялись все новые и новые полупрозрачные личинки. Эти личинки устремлялись в пятна света, сплетаясь со своими собственными историческими проекциями. Всего за пару секунд на том месте, где стоял Клейн, осталась его верхняя одежда, рубашка, ботинки и личные вещи, больше не поддерживаемые телом, они парили в пространстве. «Я... кто я? Я... кто это?» «Я... это основное тело». У червей духа появлялись почти одинаковые мысли, но ни один из них не хотел сам по себе возвращаться в тело. Они чувствовали враждебность по отношению к собственному виду, и лишь из-за того, что в них оставалась энергия Клейна, они не решились на что-то более серьезное. В этот момент по туману прошла еще одна невидимая волна. Эта волна была не случайной, она давно существовала в тумане, но по сравнению с историей едва ощущалось. Впрочем, для червей духа она была более чем очевидна и весьма заметна. Волна тянулась из тумана, символизирующего настоящее, из фрагментов второй и третьей эпох, из тех двух тысячелетий, что Серебряный Град был во тьме. История минувшей и забытая противостояла истории настоящей и современной, и пока формировалась соответствующая ей бездна, во все стороны от нее шли волны. Эти волны были слишком привлекательны для червей духа, заставляя их выглядывать из собственных фрагментов истории. Через некоторое время один из червей выполз из того светового пятна, которое занимал. Неспособный больше противостоять, он поддался воздействию остатков сознания Клейна и устремился к центру волн. Следом за этим и остальные черви стали возвращаться из разных частей исторической пустоты, появляясь там, где формировалась современная история Серебряного Града. Сближаясь на определенные расстояния, черви чувствовали сильное притяжение, заставлявшее их сливаться друг с другом. И это не то, что могли сотворить два или три червя. Для подобного эффекта требовалось достаточное их количество. А когда черви вновь стали единым целым, неполное сознание Клейна завершило слияние, вновь обретя личность, все вокруг снова стало целостным. Черви духа превратились в гигантский водоворот, испуская из себя силу, засасывающую оставшихся и колеблющихся червей, не желающих возвращаться. После того, как с основным телом слились две трети червей, из водоворота появились полупрозрачные щупальца. Они тянулись во вторую, первую эпоху и даже в доисторическую эпоху. Одного за другим щупальца брали червей и запихивали их в водоворот. Меньше чем через 20 секунд водоворот расширился, превратившись в ужасающую фигуру из полупрозрачных извивающихся личинок, от которых тянулись невидимые щупальца. Щупальца подтянули к этому месту верхнюю одежду, носки и ботинки и натянули на состоящую из личинок фигуру. Она поправила цилиндр на своей голове, и постепенно на ее теле стала появляться обычная человеческая кожа, а на голове выросли короткие волосы и глаза. Таково было истинное обличье Клейна Моретти. С большим трудом он наконец обрел ясность мысли, но перед тем, как Клейн, снова ставший единым целым, смог проверить собственное состояние, он ощутил несколько аномалий. Первой была слившаяся с его телом эссенция, сильная, жуткая и могущественная, ей невозможно было противостоять. Она, казалось, слегка пробудилась, транслируя Клейну одно изображение за другим. Картинки наполняло знание о том, что же такое призыватель чудес. Некоторые были всего лишь солнечной пылью, картинами, показанными небесными телами. Их переполняли отчаяние одиночества, жестокость и безразличие, безумие и превосходство. Они были лишены всяких эмоций. Знания быстро слились с духом Клейна, необратимо изменив его суть. Второй аномалией были появившиеся перед глазами Клейна алые звезды и многочисленные световые пятнышки. Из звезд тянулись молитвы членов клуба, в том числе мисс Справедливость, мистера Висельника и мистера Луны. Большая часть молитв была из лунного города. Вместе они создавали образ, укутанный туманом сущности, жалостью смотрящий на этот мир, могущественной и таинственной сущности. Аномалии отразились и на теле Клейна, чья левая половина оказалась покрыта серым туманом. На его губах появилась слабая улыбка. Правая половина его тела снова превратилась в вызывающихся личинок с налитым кровью, наполненным безумием глазом. Правая часть тела Клина пыталась исказить левую, сжимая серый туман. Клин без сомнений и с некоторым трудом призвал проекцию костяного скипетра, из украшенного голубыми камнями. Вокруг проекции кружились пятнышки света. Это молитвы его верующих. С помощью посоха они перемещались с тела Клина. Из правой стороны тела Клина били молнии, его окружал невидимый ветер и иллюзорные волны, и это помогло серому туману выдержать атаку правой половины тела, позволив обрести некоторый баланс в этом их противостоянии. Клин восстановил часть человечности и часть воспоминаний, начав восстановление к состоянию до того, как он принял зелье. Наконец-то Клин стал потусторонним второй последовательности, стал ангелом, истинным призывателем чудес. Замок должен был отреагировать на его изменения, но после одной только мысли аномалии исчезли. Это доказывало, что Клин обрел настоящий контроль над замком Сефирот и стал истинным владельцем, что до того, какова была его мощь в реальности, это еще предстояло определить. Фу. К счастью, я вернул историю Серебряного Града в реальность, и это оказалось заметным деянием. Если бы воздействие ритуала было слабей, я бы потерял контроль. Потеряв виски, Клин выдохнул. Теперь он лучше понимал суть якорей. Якорь — это не просто приспособление, предназначенное помочь сохранить человечность. Его главная цель — сформировать понимание и образ, который помог бы противостоять ментальному отпечатку эссенции и сохранить хрупкий баланс. Клин едва сохранял собственную человечность. Другими словами, боги, в которых люди верили, на самом деле отличались от сформированного образа. Без отпечатка эссенции образ в головах людей может подменить собой истинное божество. Тоже своего рода скверно. Только сейчас Клин осознал, почему боги отказались от статуи в пользу священных эмблем. Это не давало верующим сформировать некий единый образ и усиливало воздействие верующих в качестве икорей, противостоящих остаточному воздействию изначального, одновременно не слишком влияя на тело бога. Что до того, почему у богов ушла одна или две эпохи на то, чтобы это понять, у Клина тут же появились некоторые предположения. Первое. В отличие от богов, он мог сравнить ранние изображения. У него был дневник Рассела и знания мистики, из которых Клин черпал вдохновение. И второе. Мифическое существо провидца символизировало разделение. Это делало его очень чувствительным к подобного рода вещам. Этот баланс не слишком стабилен и часто смещается в ту или иную сторону. Это может вызвать проблемы моей стабильности. Время от времени могу странно себя вести. К счастью, это состояние можно предсказать заранее, чтобы к нему подготовиться, чтобы усилить собственное самосознание, когда баланс будет смещаться, стоит проявлять человечность. Этот способ применяют многие ангелы, школа мышления Розы делает то же самое. Но верующий Амона — это он сам. Как же он сохраняет баланс? Может ли быть так, что рожденный с уникальностью сливается с волей изначального? Амон давно привык к своему сумасшествию. Нет, это не его нормальное состояние. Это результат согласия всех и каждого Амонов. Следуя этой логике, можно сформировать отряд марионеток и заставить каждую из них верить мистеру Шута. К тому же это будет лучшим якорем. Неудивительно, что у Заратулу и Демонического Волка было не так много верующих. Как только жители Серебряного Града поверят в мистера Шута, можно подумать об отделении олицетворения морского бога, чтобы он больше не был одним из якорей. Это слишком противоречит убеждениям остальных верующих, и их не получится объединить. Клин о многом задумался, и после того, как все обдумал, вернулся в мир над Серым Туманом. Став призывателем чудес, ангелом и владельцем замка Сефирот, он мог больше не произносить заклинания, шагать против часовой стрелки или просить членов клуба молиться. Клин с легкостью мог теперь сам сюда вернуться. Но он еще не был способен полностью овладеть силами замка. Клин мог лишь подняться сюда в духовном, а не физическом теле. Заняв место мистера Шута, Клин не спешил проверять, как изменился замок. Сперва он усвоил знания после собственного продвижения. Да, силы призывателя чудес содержат в себе несколько аспектов. Один из них — использование тумана истории, а второй — способность желаний. Усиление аспекта тумана истории включает в себя также несколько способностей. Первое. Можно воскресить себя при помощи червей духа, но эта способность станет неэффективной после 4 раз. Я воспользовался ей уже 3 раза. Стало быть, еще 1 раз я могу возродиться в качестве призывателя чудес. Но стоит не только стать служителем тайн, число возрождения должно увеличиться. Второе. Я способен влиять на будущее, увеличивая или уменьшая вероятность некоторых событий. Это соответствует вмешательству в судьбу. Я наконец-то стал владыкой удачи. Но это отличается от влияния кубика вероятностей. Третье. Призыв из исторической бездны не ограничен объектами. Можно призывать определенные воспоминания. Да. Количество объектов и воспоминаний, которые можно призвать сейчас, равно 9, но только 3 из них могут быть на уровне ангела. Желание — это стандартная сила богов, но какая-то странная. Только исполнив что-то желание, я могу исполнить собственное. Сперва одно небольшое желание, а потом постепенно можно получить нечто побольше.